Глава первая. О том, как православный был обращен в православную веру. Эпиграф. «Иже бо аще постыдится мене и моих словес, сего сын человеческий постыдится, егда приидет во славе своей и отчий и святых ангел». От Луки, глава 9, стих 26. Родился я в 1862 году в семье, которая со стороны родных матери моей считала в своей среде немало людей передовых, в том духе, каким вообще отличались 60-е годы теперь уже прошлого столетия. Прирожденные дворяне-землевладельцы, и притом крупные, они, быть может, благодаря своей связи с землей и крестьянином, избегли крайнего проявления увлечений годов 70-х, но общего, так сказать, платонически революционного духа избежать не могли. Так велико было тогда обаяние идей, охватившего всех эгалитаризма, свободы мысли, свободы слова, свободы, да, пожалуй, свободы и действий. Не было, кажется, в то время ни одного дворянского дома в обеих столицах, где бы на свой образец, по силе разумения и по последней прочитанной книжке, сперва современника, а затем отечественных записок или вестника Европы, не перекраивался государственный строй Российской империи. Тогда было время великого дворянского переселения из родовых гнезд в разные большие и малые конюшенные, носивцев вражек, к Николе на песках и в иные тихие уголки первопрестольной, куда устремлялись дворянские колонисты, разрывая свою вековечную связь с деревней. Москвичами-старожилами должны быть еще памятны эти теперь уже дряхлые дома-особняки, куда в те времена переселился доживать свой век старый деревенский помещий быт. Мало их теперь сохранила Москва. Одним из таких домов в Москве и был дом, в котором я начал себя помнить и привыкать к сознательной жизни. Конечно, твердая пища разговоров политической окраски мало способствовала развитию во мне религиозных, как тогда говорили, мечтаний, и я рос в совершенном отчуждении от церкви, соединяя ее в своем детском представлении только со старушкой-нянею своею, которую я любил до самозабвения, да с величавым звоном московских сорока сороков, когда, особенно с первой выставленной рамой, в мягком жизнерадостном весеннем воздухе, он вливался широкой, могучей волной в освеженные после долгой зимы тесные городские комнаты и манил за собою на простор деревни, полей, шутливых ручейков среди зеленеющей травки, словом, на мир Божий из каменных стен современной городской лжи и условности. Отчего я так любил деревню, которую терпеть не могла моя мать, езжавшая туда, и то, как она говорила, с отвращением на два летних месяца? Отчего я так любил свою немудрую старушку-няню, которая и живала-то при мне неподолгу, оставляемая обыкновенно в деревне на зиму для караула господских кладовых и деревенского дома? Бог ведает. Но любил я их обеих до слез, и любовь моя к ним была какая-то особенная, чисто русская. Я почему-то их жалел. Именно жалел. Другого выражения нельзя подобрать тому больному и вместе до слез сладкому чувству, которое я к ним испытывал. Когда бывало после десятимесячной разлуки, проводимой в Москве, я приезжал в родную деревню, первым моим движением, первым порывом было бежать к няне, обнять ее, выплакаться у нее на груди за всю горечь обиды разлуки с нею и с милой моему сердцу деревни. И вслед затем мчаться в какой-нибудь уединенный уголок родимой Нивы и там горячо, горько и вместе радостно плакать, припадая и целуя ее пахучую ядреную землю. В Москве с ее незнаемую в то время для меня, но инстинктивно воспринимаемую святыней деревни с ее безбрежным простором черноземных полей, в котором так ясно чувствуется бесконечность самого Бога, с ее еще мало в то время тронутым цивилизацией мужиком, да няни старушки, так горячо любимой, я и приписываю, что не утратил в детстве способности отдавать свою душу тому настроению, которое неразрывно соединяется с молитвой. Тем не менее, молитв я не знал. В церковь заходил случайно. Закону Божьему у учителей равнодушных, а то и прямо враждебно настроенных к Слову Божьему, я обучался как неизбежности неумолимой программы гимназии, и во весь гимназический курс изучал его скверно, ведь и предметом-то он был не главным. Стыдно, да и грешно теперь вспоминать, каким уловкам и надувательством прибегал я, чтобы обойти закон учителя. Правда, редко мне это удавалось, и, помнится, особенно в третьем классе у строгого и многоопытного батюшки я почти и не выходил из единицы со многими минусами. Так в богопознании шел я, православный по имени юноша, до университета, где уж, конечно, было не до такого пустяка, как православие. У покойного профессора отца Сергеевского в университете я ни разу на лекциях не был, и экзамен держал по сплошь надписанной программе. Да и лекции его в мое время не существовало. Весь многочисленный первый курс довольствовался двумя десятками затрепанных, засаленных книжек курса богословия, сдаваемых университетскими сторожами за полтинники в арендное содержание экзаменующимся многих поколений. До чего, до какой мерзости духовного запустения доходил я, предоставленный самому себе в жизни веры, представить себе может только тот, кто жил в этом духовном спраде, и кто потом на пути своего падения был удержан невидимой рукой благостного Творца. Помню, чуть ли не в шестом классе гимназии, отбывая повинность, так большинство из нас смотрело, обязательного говения на Страстной Седмице, я к исповеди у раннего батюшки, москвичи должны знать этот термин, явился в полупьяном виде. До того полупьяном, что перед исповедью, должно быть, по инстинкту, чувствуя, что творю что-то неладное, собирался выкупаться в полой воде Москвы-реки, по которой еще плыли отдельные льдины вешнего половодья. И что это была за исповедь? Истинно, долготерпелив и многомилостив Господь, благоволивший уже много лет спустя дать мне испытать сладость обращения. Но под всей духовной мерзостью, накопившейся годами свободы религиозного воспитания в жизни, домашней, школьной и, наконец, общественной, молчаливые, но любвеобильные уроки Москвы, деревни и няни, христианское до известной степени приближение к истинному христианству, бесконечная доброта моей матери, непрестанно творившей благое ближнему со скромностью, свойственной только христианам, все это не давало погаснуть в моей душе искре, правда, еле мерцавшей в душевной моей темноте, искре неясно сознаваемой любви к Богу и Его православию. Я намеренно подчеркиваю слово «православие», потому что в редкие минуты молитвенного подъема я только к нему одному и стремился своей душой. Не величественность католического богослужения с величавой мощью знаменитых органов, красотою голосов оперных певцов, со всей театральностью обстановки кардинальского служения, уже не говоря о жалких намеках на богослужение в церквях протестантских, ничто не влекло к себе так моего молитвенного внимания, как дивная красота православного богослужения. И тянуло меня иногда в бедную сельскую церковь нашего черноземного захолустья, с ее немудрствующим лукаво, простым батюшкой-земледельцем, с таким же, если еще не более простым дьячком-хозяином. Чудилось мне как-то невольно, именно против воли, всегда склонного к гордости разума, что в их-то иной раз и немощи сила Божия совершается. Но редки бывали у меня эти смутно-радостные минуты, скорее мгновения духовного покаянного общения падшего сына с вечно сущим отцом, пока не свершилось дивного. Когда я еще был в четвертом классе московской первой прогимназии, теперь седьмая гимназия, перед наступлением выпускных экзаменов, тогда пятого класса при ней еще не было, и мы считались выпускными, чем немало гордились, в тревоге за успех их окончания, я дал обет в присутствии товарища, с которым тогда был особенно дружен, пойти, как я выражался, к Троице Сергию, перекреститься обеими руками и ногами. Конечно, условием для выполнения этого обещания я ставил успех на экзаменах. Экзамены сошли чуть что не блистательно. Прошли и другие, и третий, и гимназия, наконец, была окончена, и университет был пройден. Об обете я не только ни разу не подумал, но, кажется, в глаза бы рассмеялся тому, кто бы мне о нем напомнил. Так прошло времени немало. Как оно прошло, или, лучше сказать, проведено было, сказать страшно. Конечно, страшно христианину. Жилось, словом, весело. Не случись тут со мною истории, проведшей глубокую на всю жизнь неизгладимую борозду в моей черствевшей душе и заставившей меня соблюсти в себе человека, я бы, конечно, погиб безвозвратно. По окончании курса в Московском университете я был заброшен, добровольно, правда, но все-таки заброшен в качестве кандидата на судебные должности при прокуроре Ереванского окружного суда в местечко Башно-Рошен Шаруро-Даралагесского уезда. Ереванский суд командировал меня в это неудобно произносимое место в помощь к двум местным помощникам мировых судей для самостоятельного производства следствий. На мою долю было дано 150 дел, состоящих большую частью из одних обложек с заголовком «Дело о...» Конечно, разбои, грабежи, убийства. Все производство по этим делам было ограничено вшитые в обложку описи документов, а документы — одним номером дознания сельского старшины. Кто знает криминальную жизнь Закавказья, тому должно быть отлично известно, что все наше уголовное судопроизводство — по уставам императора Александра II, за редкими исключениями, одна сплошная насмешка над местным правосудием. Незнакомых с местными бытовыми особенностями наших инородцев, особенно армян, прошу уверить мне на слово, на так называемых следственных делах, где свидетельским показаниям существует определенная такса в размере от одного абаза, двугривенной и выше, ни один русский следователь или сходил с ума, или спивался с кругу на дешевом армянском вине и на омерзительной их неочищенной виноградной водке. Был я тогда очень молод, энергии хоть отбавляй, и со всем избытком молодых сил, с идеями цивилизаторскими, святая простота, я ринулся в бой за честь и славу русского гуманного, как мне тогда воображалось, суда. Дорог в том краю, где мне пришлось действовать, даже в нашем земском смысле проездных, было так мало, что мне пришлось волей-неволей обратиться в лихого кавалериста, а где и просто пехотинца. Раз как-то на какую-то спешную выемку или обыск мне пришлось мчаться чуть ли не марш-маршем. Дорога или подобие дороги шла по каменистому берегу Арпачая, сплошь усеянному острыми камнями всевозможных форм и величин. За мной скакал конвой, переводчик, два казака, два или три чапара туземца, земская стража, кунаки, приятели всем разбойникам и сельский старшина. Захотелось ли мне помолодечествовать, или уж такая вышла линия, Только я приударил нагайкой своего карабаха, гикнул и, пригнувшись, помчался с такой быстротой, что сразу на несколько десятков сажен бросил назади свою команду. И тут случилось нечто невообразимое. Помню только, да и то смутно, что я куда-то взлетел вверх. Помню не то лошадиные ноги над своей головой, не то что-то бесформенное, но ужасное. Пыль. Опять словно лечу куда-то в пропасть. Когда я помнился, огляделся, я ничего не мог сообразить. Вижу, весь мой конвой вокруг меня спешился. Армянин-переводчик стонет, точно раненый. Лошадь, на которой я ехал, стоит около меня с изуродованным седлом, но стоит, как вкопанная, никем не удерживаемая. Сельский старшина, татарин, сидит на корточках, бьет себя ладонями по коленкам и с ужасом в такт, приглупо раскачивая головой в мохнатой папахе, что-то причитает, должно быть жалостно. Глядя на него, я едва не расхохотался, так мне показалась комичная его фигура. Тут только я понял, что на всем скаку я каким-то образом вылетел из седла и, конечно, со всего размаху ударился о дорожные камни. Ощупываю себя — ничего, нигде не больно, только едва заметно ноет ладонь правой руки. Встал, прошелся — тоже ничего. Слава Богу, отделался даже без царапин. Оказалось, что на всем бешеном скаку лошадь моя споткнулась и перевернулась, как заяц, через голову. То же сделал и я, пролетев через голову под лошадь. Казаки уж потом мне говорили, что только чудо могло меня спасти. По закону и от барина, и от лошади должно было только мокренько остаться. Как бы то ни было, но после всей этой головоломки у меня поныла 2-3 дня правая рука, и тем бы все и ограничилось, если б я тут же вскоре не вспомнил о невыполненном обете. Почему я не вспомнил о необходимости быть более осторожным? Почему мне пришел на память давно забытый ребяческий обет? Предоставляю догадываться людям, изучающим человеческую душу с точки зрения современной науки. Найдутся, конечно, охотники и скажут: сотрясение мозга от падения, и человек из нормального стал ненормальным. Но найдутся и такие, кому дано, и кто задумается. Опять прошли года, и опять, как бы в доказательство моей нормальности, немало не изменившись от падения, я по-прежнему все не исполнял обещанного угоднику Божьему, но сердце уже не было по-прежнему покойным. Все чаще и чаще, словно огненными буквами, внезапно загорающимися на темноте моей души, стало вырисовываться страшное слово «клятва преступника». Со службы я уже давно ушел и засел хозяйничать в деревне. На одной из страстных седмиц я, лет 7 или более неговевший, не без чувства ложного стыда перед моей интеллигентностью, больше, пожалуй, снисхождения к предрассудкам меньшей братьи, крестьян, избравших меня в церковные старосты нашей сельской церкви, поговел, что называется, через пень в колоду, причастился, не без некоторого, впрочем, странного в то время для меня непонятного тайного трепета, в котором я долго-долго не хотел сам себе признаться, и после причастия почувствовал себя точно обновленным, каким-то более жизнерадостным. Душа что-то испытала, давно знакомое, родное, более того, что-то такое необъяснимо сладкое и вместе торжественное. Мне кажется, так сокол, затомившийся в долговременной неволе, сперва лениво, нехотя расправляет свои отяжелевшие крылья, один неуверенный взмах, другой, третий, и вдруг дивная радость полузабытого, свободного полета и вглубь и вширь лазурного поднебесья, в бесконечной волне эфирного моря. Тогда мне был дарован только первый, неуверенный взмах моих духовных крыльев. Но тайная, неведомая сила, раз данная крылу, уже не могла остаться инертной. Что-то зрело в моей душе. Чаще стала посещать жажда молитвы, неясно сознаваемая, даже иной раз насильственно заглушаемая повседневными заботами, собственным недоверием к своему душевному настроению, отчасти даже какой-то глухою злобою, откуда-то точно извне прокрадывавшейся в мою метущуюся душу. Но неисполненный обет все неотступнее восставал передо мной, скорбный, негодующий. И я его исполнил. Никогда не забыть мне того священного трепета, той духовной жажды, с которой я подъезжал из Москвы с поездом Ярославской дороги к духовному оплоту престола и Родины. Вся многострадальная, смиренно-мудрая история русской земли, казалось, невидимую рукою развертывала свои пожелтевшие ветхие деньми страницы. Благоговейно преклонял я свой слух к их тихому, но вещему шелесту, и что-то новое, неизведанное и вместе необыкновенно сладостное зарождалось, росло и охватывало с необычайную силою любви мою душу. Душа рождалась вновь, и что это было за благодатное рождение? Сколько лет уж прошло с того времени, но до сих пор я вижу и чувствую на себе силу влияния той таинственной православной Руси, которая открылась мне во мгновение душевного моего возрождения, открылась и на всю жизнь запечатлела свой девственный образ в моем благодарном воспоминании. Да, видение отрока Варфоломея, давшее России преподобного Сергия, сплотившие во имя Божие в дремучем лесу вокруг убогого храма под державы великого князя, князей, бояр и смердов, создало и прославило во славу Божью великое русское царство, обнявшее своей Москвой полмира. Тут весь закон и пророки земли русской. По святыням Лавры водил меня монашек из нестарых и из простеньких, первый встреченный мною врат обители, благоговейный, тихий и смиренный. Он же привел меня и к Раке, где покоятся нетленные мощи преподобного Сергия. Молящихся было довольно много, служил очередной иеромонах, общий для всех молебен. Я стал на колени и в первый раз в своей жизни отдался дивному чувству молитвы без мудрствования лукавого. Я просил преподобного простить мою духовную слабость, мое неверие, мое отступничество. Невольные благодатные слезы закипели где-то глубоко в сердце. Я почувствовал, как будто я ушел куда-то из себя. И вдруг, подняв голову, и, взглянув сквозь туман набежавших слез по направлению к Раке преподобного, я увидел на стене, за стеклом, охраняющим его схиму, над схимой лик старца с грозно устремленным на меня суровым, гневным взглядом. Не веря своим глазам, я отвел их в сторону, продолжая еще усерднее молиться, но точно какая-то незримая сила опять заставил меня взглянуть на то же место, и вновь, но уже яснее и как будто суровее, блеснули на меня суровые очи схимника. Меня объял ужас. Но я стоял перед этим строгим ликом, уже не отводя от него глаз и не переставая еще усиленнее молиться. Это уже не была молитва, как мы ее привыкли обыкновенно понимать. В ней не было слов, не было даже самого представления о слове. Это был какой-то взлет необычайной продолжительности из самых тайников глубины душевной. Продлился он долее, разорвались бы союзы души и тела. Я видел. Я утверждаю, что не галлюцинировал, а видел. Именно видел. Как постепенно смягчался суровый взор. Как благо с ней становился лик дивного старца. Как все легче и отраднее делалось моей потрясенной душе. И как постепенно под схимой туманилось, исчезало. И, наконец, исчезло чудесное изображение. Я далек от утверждения, что грешными своими глазами я удостоился в то время видеть святыню, видеть самого Божьего угодника, хотя самый факт видения был для меня слишком очевиден, чтобы его можно было принять за галлюцинацию. Призрак, вызванный экзальтированной фантазией, не мог бы принести тех плодов, которые впоследствии получила моя душа. Я, как блудный сын, после того вернулся в лоно любящей матери церкви. Духовное возрождение было прямым следствием испытанного и виденного у раки преподобного Сергия. Когда кончился молебен, все пошли прикладываться к мощам чудотворца. Пошел и я, уже спокойный и радостный, и как-то по-особенному легкий. Я никогда такой легкости, не только душевной, но и физической, до этих пор не испытывал. Точно тяжелый давнишний гнет, долго-долго давивший мне плечи, был снят с меня сильной и власть имеющей рукой. С особенным благоговением поцеловал я святые мощи, поцеловал стекло, оберегающее схиму. Мой монашек-проводник уже стоял около меня и приглашал идти в Ризницу, величайшую достопримечательность лавры. Был я и в Ризнице, пил воду из святого колодезя, видел охраняемое мрачными вековыми сводами под церковью место, где по преданию явилась святому Сергию сама Владычица Небесная. Но ходил я по всем этим священным и дорогим русскому сердцу местам точно в каком-то тумане, весь исполненный великим таинством испытанного. Смутно помню, как при прощальном выходе из лавры у святых ея ворот купил я кипарисовый складень и житие преподобного, как простился с милым моим проводником. Даю ему на прощание не то 3 рубля, не то 5, не взял. Помилуйте, за что же-с? Так и не взял, как я не настаивал. Простая, милая душа. Эти несколько часов, проведенных под кровом святой обители, этот исполненный, наконец, обет дней зеленой юности, это дивное молитвенное настроение, свыше неспосланное по молитве, верую преподобного, все это совершило во мне такой перелом в моей духовной жизни, что уже сам по себе перелом этот не что иное, как чудо в яве надо мною свершившееся. Я уверовал. Да, я уверовал. И видит Бог чувство, с которым я возвращался из Троицы Сергиевской лавры, было исполнено такой неземной теплоты, такого полного душевного смирения, такой любви к постигнутому Богу, такой покорности Его святой воле. Так я познавал в те минуты Христа, моего Искупителя, что дивное это настроение не могло быть ничем другим. Это была вера глубокая, бесповоротная, в которой Творец и Тварь невидимо соединяются воедино, в которой благоговейная благодарность Твари возносит ее до самого сотворившего. Казалось, моя земная душа стала небожительницей, сладость неизмеримая. Я жаждал подвига. Я сам был весь один порыв и подвиг. Но Господь судил другое. И, Боже мой, как было жалко, и как недостойно было это другое, и как быстро оно свершилось. Как оно, это другое, чуждо и прямо враждебно было уносимому из лавры великому чувству. до неба вознесшийся, я прямо был низринут в преисподнюю. Как это случилось? Ответ на это может быть дан только один. Я был отдан в руки лукавого. Бес овладел моею душой по Божьему попущению. Но кто может такие слова слушать, когда такие речи произносят убежденные уста монаха-подвижника, воочию испытавшего на себе действие человека ненавистнической силы исконного врага человеческого рода? И то тогда нет, кажется, достаточной злобы и насмешки, на которую только не было бы способно интеллигентное слово современных христиан и которое не была бы излита на голову исповедника. Тем не менее, я спокойно, сознательно готов вынести на себе всю тяжесть мнимого позора, давлеющего мне, бывшему студенту Московского университета, за непоколебимое исповедание, здесь произносимое. Отрицать сатану — значит отвергнуть все Слово Божие, значит отвергнуть самого Христа, Спасителя, бесов, изгонявшего и давшего власть их изгнанию своим верным. Мощен враг, неизведанная сила которого пренебрежительно отвергается. Но тот враг, действительное существование которого убежденно не признается, тот враг поистине всесилен. Все великие люди, истинные подвижники Божии, честность и искренность которых даже и противниками их не подвергается сомнению, все они говорят о нем, все боролись с ним. И все его одолевали с помощью благодати Божией, как врага не только мысленного, но и очевидного их просветленному зрению. Неужели же в самом деле обыкновенные люди эти, достигшие недоступной обыкновенным смертным и никем не отвергаемой высоты духовные люди, на святом Евангелии, создавшие величайшие дела, утверждение на земле Христовой Церкви, исповедуемые теперь чуть ли не всеми языками земными, неужели эти отцы Церкви, существующие почти 2000 лет, были галлюцинаторами, сумасшедшими? Их многовековое, до конца мира незыблемое дело говорит за них. Таковы ли дела и теории современных отрицателей? Даже такие из них, которых суемудрое человечество признало гениальными? И с какой ужасной силой отозвалось в моей душе это нападение вражье? Из Лавры мне надо было ехать в Петербург. Приехал я туда полный той же дивной настроенности. Пока все финансовые операции, загнавшие меня в этот город всевозможных провинциальных терзаний, проходили по финансовым мытарствам, досугу для фланирования у меня оставалось более чем достаточно. Не прошло нескольких дней, как я уже был в руках лукавого. В городе малознакомом нашлась малознакомая, но интимная компания людей, не менее моего в то время досужих. И что тут произошло? За всю мою жизнь я не видал и не предавался такому мрачному разгулу. Именно мрачному. Потому что даже в самый разгар неудержимых оргий, в редкие минуты, когда оставался наедине сам с собой, я буквально купался в собственных слезах. Я видел бездну, раскрытую под моими ногами. Видел зловещий мрак ее бездонной пасти и ни секунды не терял сознания, что, подчиняясь какой-то грозной, зловещей силе, я неудержимым полетом лечу, стремглав вниз головой туда, откуда не бывает возврата. Такого ужаса, нравственной смерти, охватившей мою душу, я не испытывал никогда во всю мою жизнь. Часто доводилось мне в былое время увеселять себя с приснами, и был я моложе, и меньше жизнь меня учила. Но, повторяю, того, что я тут испытал, я не испытывал ни прежде, и Бог поможет, не испытаю и после. Бог был забыт. Более того, Я чувствовал, как во мне против моей воли зарождалось и росло с неудержимой силой святотатственное желание уничтожить в своей душе всякий, даже самый затаенный уголок, где бы еще могло сохраниться его святое изображение. Меня душила непонятная злоба. Но странно, к ней примешивалась такая невыносимая горечь, такая мука сердечной утраты, что бедное мое сердце, казалось, разрывалось на части. Что же это было за сверхчеловеческое страдание? Одну минуту я хотел было броситься под поезд. К счастью, искушение продолжалось недолго. Не прошло недели, я вновь получил дар молитв. С ним вернулось ко мне, хотя далеко не в прежней, испытанной в лавре, глубине чувства веры и христианского счастья общения с Господом. Надо было много еще пережить, много перечувствовать. Надо было вынести еще не одну житейскую и духовную борьбу, чтобы получить вожделенное. Теперь, сравнительно спокойно вспоминая пережитое, вспоминая страшные искушения, посланные моим слабым духовным силам, я не могу до сих пор без трепета и смущения, без чувства робости восстановить в своей памяти все обстоятельства того невероятного по внезапной силе превращения визионера Лаврского в того одержимого, каким я стал тогда буквально в мгновение ока. Психологию сумасшедшего, скажут, и, кстати, найдут тому неоспоримые доказательства в исповедуемых мною верованиях. О, мир духовный человек, кто тебя постигнет, кроме верующего в откровение? Современные Гамлеты и друзья Горацио недаром наполняют и переполняют безнадежное исцеление психиатрические больницы, растущие как грибы. Ни им, ни их мудрецам не снятся причины, отчего это происходит на свете. Болезнь века, нашего нервного века. Откуда она? Неужели от того счастья, которое дает хваленая цивилизация, и которыми она предательски заманивает жаждущие призрачного счастья легковерное человечество? Случайность, известное стечение обстоятельств, психическая реакция, нервы, дряблость разнузданного барича, атовизмы и много другого, одинаково мало объясняющего, приведут мудрецы века сего в объяснение психологии данного момента. Но они даже и не дадут себе труда объяснять его. Им дорога не истина, а усвоенная ими их псевдонаучная точка зрения. Отказаться от нее значит признать свою несостоятельность, а у кого из них на это хватит мужества? В жизни аристократизма мысли, в которой они узурпировали себе первое место, им дела нет до погибающего в созданных ими заблуждениях человечества. Сохранено было бы за ними их первенство, их руководящее влияние над легкомысленной толпой. Внезапную болезнь здорового организма эти мудрецы века умеют объяснять заразным началом, находящимся вне организма и извне в него проникающим. Но микробы духовной заразы, открытого давно и известного врачам духовным, великим молитвенникам церкви, единственным духовным врачевателем метущейся человеческой души, не дано открыть вновь современным лжецелителям. Закрытые отступничеством и неверием их духовные очи, и, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Как бы то ни было, налетевшая на меня гроза прогремела над моей головой и умчалась так же внезапно, как и появилась. Небо моей духовной жизни прояснилось, но солнце, так было ярко засиявшее, хотя и стало вновь светить мне, но уже без прежней яркости, как бы сквозь тонкие прозрачные облака, оставшиеся от промчавшейся грозовой тучи.